Вот только проблемы и риски оставались такими же, а именно, очень вероятное просеивание и разглядывание всех поступающих, особенно тех, кто подаст заявку в последний момент. Ведь сколько осталось дней до начала учебы? 7. У него же еще ни документов нормальных, ни легенды. Ну ладно, легенда какая-никакая была, про это он уже подумал, а вот с документами надо решать. Причем чем раньше, тем лучше. Алекс поднялся и, меряя шагами тесную комнатку, принялся размышлять. Первое, и самое главное, отвести от себя подозрения чем-то ярким. Вот только чем. Мозг некроманта заработал в нереальном для обычного человека режиме, и уже через несколько минут он удовлетворенно улыбнулся, решение было найдено. Ритуал. «Папа! Папа!» – кричала выскочившая из полицейской машины маленькая девочка, запрыгивая на руки к здоровенному бородатому мужику. «Что случилось, дочка? Кто тебя обидел?» Прижимая ребенка к себе, встревожился великан. Высокий, широколицый, со стянутыми в хвост волосами и лопатообразной бородой, этот человек зыркал так, словно готовился прямо сейчас порвать весь мир за своего ребенка. Хотя, наверное, так оно и было, но сделать этого ему не дали. Из той же машины вышли двое полицейских, один остался стоять, а второй, подойдя к бородачу почти вплотную, сурово спросил: «Это ваша дочь, папа? Меня мальчик спас». Ухватившись за отцовскую бороду, продолжала визжать на ультразвуке девочка, причем делала это очень качественно, стараясь кричать прямо в ухо. Папаша морщился, но никаких попыток освободиться не делал, лишь крутя по сторонам выпученными глазами. Глядя на бородача, Алексу как-то не верилось, что он был одним из преподавателей в ведьмачьей школе, уж больно наружность неподходящая. Такому великану гораздо больше подошел бы образ земляного мага, и если бы князь заранее знал, что специализирующийся на знахарстве учитель выглядит так злобно, поискал бы кого-нибудь другого. Тем более, что узнать адреса преподавателей оказалось очень просто, секрета из этого никто не делал. «Конечно», – встревоженно ответил мужчина. «А что случилось? Вашу дочь хотели похитить, и наверняка похитили бы». Тут полицейский обернулся и, подозвав нерешительно мнущегося у машины Алекса, продолжил: «Если бы не вмешался этот парнишка, он спугнул похитителей», — пояснил, видя недоумение на лице папаши, полицейский. «Так что обошлось, но вам все равно придется проехать с нами. Много времени это не займет». «Хорошо», — не стал спорить бородач. «Поедем», — и, пристально посмотрев на Алекса, спросил: «Как тебя зовут?» «Илья», стараясь говорить твердо, ответил некромант. «Илья Болдырев, как ты тут оказался?» Сдвинув брови в кучу, продолжал допытываться бородатый. «Мимо проходил», пожал плечами Алекс. И, стараясь вести себя естественно, спросил: «Так я пойду?» «Можно. Вам тоже придется проехать», вмешался полицейский. «Это недолго. Составим фоторобот и отпустим тебя». И хотя на поездку в участок князь не рассчитывал, ему пришлось согласиться, суровые стражи порядка отказов не принимали. Но боялся он зря, все прошло быстро и буднично. Описав внешность им же завербованных налетчиков, он подписал какие-то бумаги и спустя час уже стоял на пороге полицейского управления. «Илья!» — грозно окликнули сзади. Алекс, оборачиваясь, кивнул и уперся взглядом в разглядывающего его бородача. Тот посмотрел еще какое-то время и, помотав головой из стороны в сторону, так, что девочка чуть не слетела, угрожающе предложил: «Может, к нам зайдешь, расскажешь, что да как?» Предложение само по себе не предполагало отказа, да и с планами Алекса полностью совпадало, так что спорить он не стал и, поотнекивавшись для приличия, согласился. Одноэтажный, обнесенный заборчиком дом делился на две половины, в одной проживал ведьмак с семьей, а во второй, об этом он узнал, пока ехали, молодая бездетная пара. Попав внутрь, Алекс как-то смутился, ведь он, кроме как в жилище донора, вообще не бывал в домах живых и сейчас чувствовал себя не совсем уверенно, а когда прибежала мать девочки и, не обращая внимания на мужа, расцеловала его, в благодарность за спасение дочери, он инстинктивно засмущался и покраснел, чего раньше с ним вообще не случалось. Интересная реакция сделал для себя заметку Алекс. Наверняка будь я в своем теле, такого конфуза бы не произошло, но сейчас это очень к месту, даже звероподобный папаша расслабился. Отец девочки поначалу явно что-то заподозрил, но сейчас, видимо, придя к какому-то решению, стал держать себя более естественно. Глядя на это, Алекс даже выдохнул с облегчением. Ведь он, когда придумал план внедрения, как-то не задумывался над тем, поверят ли ему родители девочки. И только сейчас понял, насколько подозрительно выглядело произошедшее. Тихий спокойный район, кругом люди, неподалеку расположен отдел полиции, и вдруг похищение ребенка. Согласитесь, несколько странно. Но другого способа познакомиться с учителем Алекс просто не знал. Либо он попадет в школу по его протекции, либо не попадет совсем. А такой вариант его категорически не устраивал. Вычитав, что кроме его отца, будущего императора, в школе учатся отпрыски самых влиятельных фамилий, он совершенно точно определился в правильности своего выбора, считая, что именно кто-то из них через 15 лет сыграет решающую роль в гибели империи. Конечно, информации, полученные от няньки и ее мужа, можно и не верить, но женщина хорошо знала его мать, императрицу, которая, опять же, по словам няньки, подозревала кого-то из ближайшего окружения мужа. Их было пять основных, имеющих наибольшее влияние на императора, семей: Бельские, Иноверцевы, Расторгуевы, Дешины, Ливневы, иными словами, Большая Пятерка. Были еще и другие, не такие влиятельные и важные в российском обществе, но они никогда не входили в ближний круг. Просидев у Фадеевых, фамилия учителя, едва ли не до ночи и выпив столько чая, сколько, наверное, не выпил за всю свою жизнь, он все же смог вырваться и, пообещав по возможности зайти еще, вышел на улицу, провожаемый главой семейства. «Говоришь, в академию заявление подал?» Алекс кивнул. Он еще утром заскочил в нотариальную контору и, повлияв на нотариуса, запасся несколькими комплектами документов, как, например, свидетельство о рождении, паспорт гражданина, страховой полис и, конечно же, удостоверение одаренного. Без этого документа даже самому сильному магу ход в любое учебное заведение магической направленности был бы закрыт. «Бюрократия-с, а ты не думал поступить к нам, в ведьмачью школу?» Наконец разродился учитель. Алекс замер и, стараясь не спугнуть удачу, осторожно ответил. «Думать, может, и не думал, но мечтал. И что помешало?» — удивился бородач. «Дар у тебя сильный, двигаться можно в любом направлении. Так». Алекс потупился и, делая вид, что стесняется, словно бы нехотя ответил. «Нормативы не сдам, тоже мне проблема», — почти обрадованно воскликнул ведьмак. «Два, ну в край 3 месяца, и ты у меня чемпионом станешь, серьезно», — просипел в ответ Алекс. «Да куда уж серьезней», — по-отечески хлопнул князя по плечу ведьмак. «Забирай документы из академии, и завтра тебя жду у себя. Часиков 6 нормально», — спросил он и, посмотрев сверху вниз, объяснил. «Занятие закончится, и сходим вместе к директору. Придумаем что-нибудь». «Да-да, конечно», — едва не дал петуха князь. На такой он даже и не рассчитывал. Он думал, что если и удастся поступить, ему, с хилой комплекцией донора, придется очень и очень несладко. Ведь идеальный ведьмак — это сочетание серьезных магических и физических сил. А в таком виде, как сейчас, он, наверное, даже и подтянуться ни разу не сможет. Какое уж тут сочетание. Вот и ладненько, — остановился бородач. «Давай, до завтра». И, попрощавшись, они разошлись каждый в свою сторону. Ночь. Вот истинное время некроманта. В момент, когда луна занимает место солнца, и все живое засыпает, Александр особенно хорошо ощущал, какое невероятное давление испытывает, находясь в мире живых. Все эти уловки, недомолвки и ужимки. Так не делай, то не скажи. Сейчас бы в свой родной мавзолей. Вдохнуть холодного воздуха подземелья и забыть. Забыть все. Раньше он воспринимал свою уничтоженную империю как нечто отстраненное, но постоянно ловил себя на мысли, а как было до ядерного удара. И сейчас видел ответ прямо перед собой. Петербург, одним зимним дворцом влюблявший в себя, Москва, которую он пока не знал, но уже по-своему чувствовал. Владимир, Тверь, Рязань. Всех и не перечислишь. В этих городах князь не был. Там, дома, не мог по понятной причине, здесь же еще не успел. Но много читал про Россию в целом и о каждом из городов отдельно. Но тогда для него это было лишь историей, он знал, что ничего не вернуть, всего этого великолепия давно не существовало, и исправить случившееся не под силу даже всем магам всех реальностей. В то же время, сожалея об утраченном наследии, он совершенно не думал о людях, относясь к тем, кто жил когда-то на бескрайних просторах империи, как к чему-то неважному. Для него, как уже говорилось, выросшего в окружении мертвых, человек живой был всего лишь ступенькой к тому совершенству, которое давала смерть. Хотя, конечно же, он не мог не понимать, все, что его окружало и окружает, несомненно, дело рук именно живого человека. Но все обстояло так, как обстояло, и сейчас, бесшумной тенью скользя между домами и деревьями, князь двигался к месту, в котором чувствовал себя не менее комфортно, чем в мавзолее, к кладбищу. Только делал он это не для того, чтобы почувствовать комфорт. Попасть на погост ему требовалось для проведения серьезного ритуала, после которого он надолго станет тем, чью роль играл последние дни, обычным одаренным мальчишкой. Минимум знаний, большой запас магических сил, псевдоличность, выходящая в случае нужды на передний план и полное отсутствие темной стороны, таким должен стать эффект от задуманного. «Здравствуйте», заходя в кабинет знахаря, поздоровался Алекс. «Можно?» «Конечно», откуда-то из-за угла отозвался знакомый бас. «Проходи, я сейчас». Прикрывая за собой тяжелую дверь, даже скорее придерживая, чтобы не стукнуло, князь вошел внутрь и замер, рассматривая обстановку, которая, в общем-то, особой оригинальностью не блистала. Два ряда парт, в каждом по 5 штук, говорили о немногочисленности занимающихся, а развешанные повсеместно плакаты с изображенными на них растениями и их частями напрямую указывали на изучаемый предмет. «Нравится?» – вышел из-за перегородки хозяин. «Это кабинет зельеварения». Здесь изучаются в основном травяные настойки и сами травы. Алекс кивнул и, следя глазами за хаотично перемещающимся бородачом, тот что-то искал, спросил. «Я так понимаю, есть и другие направления». Ведьмак хмыкнул, всем видом показывая свое возмущение неосведомленностью будущего студента, и, решив не вдаваться в подробности, ответил кратко. «Ты даже не представляешь, как их много. Но сейчас мы это обсуждать не будем, нас ждут у директора, документы забрал». «Конечно, еще утром». «Вот и славно, пойдем». И, выталкивая гостя наружу, ведьмак сильно хлопнул дверью. Кабинет директора находился на том же, 2-м этаже, и хотя идти почему-то пришлось через 3-й, через минуту они уже стояли перед массивной, зачем-то оббитой железом дверью. «Вот, привел». Ввалившись без стука и проталкивая перед собой князя, громогласно объявил знахарь. «Да-да, проходите, присаживайтесь», счастливо улыбаясь, словно родному сыну, которого не видел 1000 лет, раскинул руки маленький пузатый человечек, невысокий, толстенько худой, словно беременный гвоздик. Директор показался Алексу слишком карикатурным для главы такого заведения, но, заглянув ему в глаза, князь понял, насколько ошибочно это впечатление. Ранг волшебника показался ему никак не меньше архимагического, что могло говорить о высочайшем уровне ведьмачьей школы. Ведь ведьмак, или ведьма, если применительно к женщинам это настолько расплывчатый класс, что один закончивший школу станет лечить народ в деревне травками и заговорами, а второй, учившийся вместе с ним, поведет в бой целую армию, а порой и заменит оную. Все зависело от конкретного человека. Если в магической академии существовало строгое разделение по стихиям, а сила мага зависела не столько от выучки, сколько от того резерва энергии, что он мог потянуть, то в школе, выпускающей ведьмаков, упор делался на физическую природу вещей, а магия лишь добавляла эффективности. Иными словами, если академические маги колдовали, используя всем известные заклятия, и от того, сколько силы маг мог вложить в каст, зависел произведенный эффект, то ведьмы и ведьмаки использовали не только свои ресурсы, а еще и силу природы, будь то река, лес, горы или что-то иное. И в этом случае эффективность заклинания зависела не от возможностей кастующего, а от того, насколько удачно он договорится с объектом, питающим заклятие. То есть предела, по сути, в использовании чужой, природной, силы у ведьмаков не было, вот только добиться отклика у духов, а считалось, что у всего в мире есть душа, или дух, получалось не у многих. Так вот, пузатый человечек явно был из тех, кому подвластны самые серьезные силы природы, и на первый взгляд он легко мог соперничать с дядюшкой Александра, германским канцлером. Сравнивать с ним себя князь не стал, все-таки мощь некроманта находится в несколько другом диапазоне, хотя определенное сходство есть, ведьмак черпает энергию из окружающего живого мира, а некромант из мира мертвых, а по сути и то, и другое, те самые природные ресурсы. Итак, молодой человек, поскольку вы уже решили поступить в нашу скромную обитель, на этом месте директор переглянулся с бородачом, я перейду сразу к делу, подмигнул он, достав из стола здоровенный журнал, наслюнявил пальцы, принялся перелистывать страницы. Ага, вот, обрадовался толстячок, вероятно, найдя нужное. И с общежитием порядок, есть куда вас заселить. Вы ведь иногородний. Князь кивнул. 13-я комната, там сейчас только один студент, и он пока не вернулся с каникул. Надеюсь, вы не суеверный. Всполошился хозяин кабинета. Никак нет, господин директор, мотнул головой Александр. Скорее наоборот. Ну и славно. Значит, с жильем разобрались, сейчас поставим на довольствие, и милости прошу. Погоди, Эдуард, перебил его знахарь, а как же с тестированием? Мы же не знаем, на что он способен. Так ведь ты сам говорил, что его приняли в академию. Отмахнулся директор. Если им подошел, нам тем более подойдет. Так что не затягивайте, пусть юноша осваивается. Пусть так, а почему селишь его не с первым курсом? Я же правильно понял, сосед возвращается с каникул. Акцентировав «возвращается», возмутился бородач. Тут вариантов немного, развел руками хозяин кабинета, либо так, либо одному жить. Мне почему-то кажется, что мальчику будет скучно без компании. Да и сосед за ним присмотрит, все же 4-й курс. Алекс хотел было сказать о предпочтительности отдельного проживания, но, услышав номер курса, только часто закивал. Именно на 4-м учился его отец. Да-да, я согласен. Ну вот, подпрыгнул директор. Значит, и спорить не о чем, разобрались. Ключ на вахте, предписание возьмете в приемной. А сейчас, извините, принимая вид расстроенного человека, развел он руками, дела не терпит. Но если что, обращайтесь. Выйдя из кабинета, Алекс с облегчением выдохнул. Директор, несмотря на отвлеченную болтовню, хорошенько просканировал его и, судя по тому, что не попытался уничтожить, ничего подозрительного не заметил. Да и что он мог увидеть? Сейчас Александр и сам периодически сомневался, что он действительно тот, кем себя считает, настолько убедительной получилась личность одаренного мальчишки из глубинки. «Я даже представиться не успел», — повинился он перед знахарем, — как-то скомкано все, не забивай голову, Эдуард Константинович знает про тебя столько, сколько ты сам вряд ли знаешь, рассмеялся бородач. И, судя по тому, что ты ему понравился, у тебя есть все шансы стать отличным ведьмаком. С бесперспективными студентами он так себя не ведет. Наследник. Эдуард Константинович Бильский, глава самого приближенного к императору клана, маг-универсал, возглавивший школу ведьмаков после того, как туда поступил наследник. Это та информация, которую Алекс прочел о директоре в Галаните, но о том, что магистр окажется архимагом, там не было ни слова. И если бы не проведенный ритуал, а князь поначалу сомневался, стоит ли его вообще проводить, земной путь Алекса закончился бы прямо за этой дверью. Второй факт, также вычитанный в Галаните, сообщал о том, что на одном курсе с наследником учатся двое детей директора, Юрий и Ольга, а значит, с приходом цесаревича к власти свое влияние на правящий дом Бильские не потеряют. А как Эдуард Константинович определил мою перспективность? Спросил Алексу знахаря, когда они подходили к приемной. Меня же не прогоняли через классификатор, так называлось устройство, определявшее фактический уровень силы одаренного. Опыт, усмехнувшись в усы, покосился бородач. Я с утра говорил с ним, так он предупредил, что возьмет тебя, только если увидит смысл в твоем обучении. И то, что он его увидел, а Эдик даже к собственным детям в этом плане относится очень скептично, есть хороший знак. Так что гордись, Илья. Дальше разговор прервался. Девушка, занимающая один из столов в приемной канцелярии, очень долго заполняла требуемые бланки и вбивала что-то в компьютер, а после того, как они закончили с документами, знахаря позвали на кафедру, и договорить не удалось. Расстроенный этим князь, а он хотел еще многое разузнать, уныло дождался, пока медлительная работница наконец закончит оформление, и, уточнив, где находится общежитие, не спеша побрел на поиски оного. Вообще-то поводов для расстройства не было, тот факт, что его подселили к студенту четвертого курса не мог не радовать, ведь если он сможет найти общий язык с соседом, появится шанс познакомиться с цесаревичем, и это будет уже первый его реальный успех. С такими воодушевляющими мыслями он сам не заметил, как дошел до места, но, зарегистрировавшись на вахте, в комнату не пошел, а решил вернуться в библиотеку. За последнее время появилось много вопросов, ответов на которые Галанит дать не мог, правильных, во всяком случае. Во-первых, Бильский, то, что писалось о нем на страницах желтой прессы, оказалось настолько противоречиво, в том числе и информация о детях, что Алекс поначалу даже растерялся. Одни издания утверждали, что наследник спит с его дочерью, а сынок замечен в компании людей не совсем правильной ориентации, другие писали о том, что отпрыск Бильского влюблен в сестру наследника, а его дочь мечтает о смене пола. Прочтя всю эту чушь, князь на некоторое время даже подвис, не понимая, как власти позволяют писать о себе такие мерзости. Он, конечно, понимал, что, возможно, во всех этих инсинуациях и есть крупица правды, но пока его интересовали только факты, а с ними в сети было как-то не особо. Поэтому, дойдя до стойки библиотекарши, он привычно кастанул на себя отвод глаз и, никого не потревожив, прошел к ведущей в его логово дальней двери. Конечно, можно было бы еще разок напрячь барышню, но сейчас, с законсервированными возможностями, был риск напортачить, поэтому Алекс решил зря судьбу не испытывать, а поискать необходимые материалы самостоятельно. Тем более, что доступ к архивам библиотеки у него был и помощь особо не требовалась. Пройдя теми же длинными коридорами, князь с удовольствием зашел в свою каморку, а увидев на столике забытые остатки трапезы, очень обрадовался. Тот факт, что пища была не свежей и выглядела не совсем аппетитно, его ничуть не огорчил. Некроманты вообще народ не брезгливый, тем более если есть хотят. Поставив коммуникатор так, чтобы не держать его в руках, он набрал в поисковой строке архива фамилию директора и, дополнив несколькими фильтрами, принялся просматривать предложенное системой. Для начала он отмел все, что публиковалось ранее 3 лет, затем вычеркнул всю желтую прессу и, когда фильтры сработали, стал вручную проматывать остатки материала, удаляя ненужное и отмечая важное и просто любопытное. Потратив на это еще несколько минут, он удовлетворенно улыбнулся. Осталось 7 газетных изданий и 2 недавно изданные книги, касающиеся семьи Бильских в общем и отпрысков Эдуарда Константиновича в частности. Прочитав добрую половину отобранного, он с уверенностью мог сказать, что сын директора Юрий совершенно ничем не примечателен, и его максимум – это зельеварение и подобные ему занятия. Так что как объект для дружбы сынок отпадал. После окончания школы его ждал какой-нибудь удаленный гарнизон, а вот дочка у толстячка получилась на славу, пройдет несколько лет, и по силе она легко переплюнет папашу. Пока же на курсе на равных с ней мог соперничать лишь сам наследник, да и то Алекс сомневался, насколько на равных проходит состязание. Ольга еще со школы достигала высот во всем, за что бралась: мастер спорта по художественной гимнастике, КМС по шахматам, золотая медаль гимназии, так о ней писали газеты, но князь знал, что одаренному человеку, магически одаренному, все эти вещи даются гораздо легче, поэтому к гениальности ведьмочки отнесся скептически. А вот косвенным признаком, касающимся ее магических способностей, уже более серьезно. Конечно, от словесных описаний толку особо не было, но кое-что понять получалось. Эта симпатичная студентка пользовалась любой энергией, являясь по сути аналогом мага-универсала в стандартной классификации. Как видно, сила и специализация передались по наследству от Эдуарда Константиновича. Вы только представьте себе мощь мага, способного бить сразу 4 стихиями, причем практически без каких-либо ограничений в количестве энергии. Если, конечно, все духи пойдут навстречу. Пролистав от корки до корки набранную литературу, князь задумался, уж больно явно развивались отношения наследника и Ольги, как будто их союз заранее благословили, просто о помолвке забыли объявить публично. Но он-то наверняка знал, что никакой свадьбы не будет. Его матерью была совсем другая женщина, урожденная София Августа Фредерика Ангальцербская, дочь немецкого князя Ангальцербского. Но это все еще впереди, и скорее всего брак династический, по расчету, но в таком случае попытка сдружиться с Ольгой, даже самое что ни на есть безобидное, неминуемо приведет к сопротивлению самого наследника и привлечет внимание государственной службы безопасности. Так что вариант с девушкой скорее всего отпадает, а значит, нужно думать насчет других фамилий, возможно, появятся еще варианты. Алекс, сидя в комнате общежития, задумчиво смотрел на оставленную пока незнакомым соседом шахматную партию. Он, закончив с библиотечными делами, так и не решил, как действовать дальше. Планировать что-либо, не владея нужным количеством информации, оказалось чертовски сложно, тем более опыта в подобном не было совершенно никакого. Вот и торчал он в общаге в ожидании озарения, разыгрывая уже 10-ю из возможных продолжений недоигранной партии. Ситуация на доске сложилась интересная, видимо, игрок оставил все в таком положении как раз из-за необычности, и Алекс очень надеялся, что играл именно живущий тут студент, а не кто-то другой. Вообще, шахматы были любимой игрой князя, да что там любимой, единственной. Он мог неделями не выходить из своего мавзолея, разыгрывая ту или иную комбинацию. И если сосед по комнате окажется хотя бы любителем, значит, все не так уж и плохо. О безграничном увлечении шахматами говорило и то, что, с детства приученный быть всегда начеку, он постоянно мониторил обстановку вокруг себя. И если и можно было попытаться застать его врасплох, то только во время шахматной партии. И тому, кто прямо сейчас решил пошутить, бесшумно появившись за спиной, это удалось в полной мере. На безобидное заклятие, призванное оживить фигуры на доске, князь ответил так, как и должен был ответить сильный одаренный, не знающий ни одного боевого заклинания, простым ударом чистой энергии. И если бы в последний момент он не пришел в себя и не увел поток в сторону, шутник умер бы, не сходя с места. «Твою мать!» – прохрипел он, с трудом принимая сидячее положение. «Чуть не убил». Алекс замер, ошалело глядя на отлетевшего в угол комнаты молодого парня. Сказать, что он испугался, это ничего не сказать. Эту физиономию за последние несколько дней он видел, наверное, раз 300, ведь в каждом из собранных им изданий обязательно была его фотография. А как же иначе, наследник все-таки. Вставшие дыбом волосы, бешено вращающиеся глаза и совершенно неожиданная улыбка во все лицо, будто это не он только что чуть не умер. Ну точно не в себе, решил Алекс. «Простите, ваше сиятельство». Оценив масштаб катастрофы, метнулся к пострадавшему они, подхватив подмышки, помог подняться, мысленно ругая себя последними словами. «Вот это ты дал!» Откровенно разглядывая Алекса, весело проговорил цесаревич. «Давно меня так не прикладывало. Простите, ваше сиятельство», опустив голову, повторил князь. «Я не специально. Да что ты заладил, сиятельство да сиятельство. Меня Алексеем зовут». И наследник, с трудом фокусируя взгляд на лице князя, протянул руку. «Илья». «Илья Болдырев», ответил на рукопожатие Алекс и тут же замолчал, ожидая, что будет дальше. «Это хорошо, что Илья», хмыкнул Алексей, «надеюсь, не пророк». Алекс открыл было рот, но тут же закрыл его, попросту не зная, что сказать. «Забей», махнул рукой наследник, «шучу я так». «А Юрка где?» «Какой Юрка?» удивился князь. Цесаревич огляделся и, утвердительно хмыкнув, загадочно произнес: «Нет, не перепутал вроде. Сосед твой, Юрий Бельский, где он?» «Вот, значит, какого соседа имел в виду директор», мелькнуло у Алекса. «Он не приехал еще, а меня недавно подселили, я даже не знал, кто здесь живет». «Ясненько», разочарованно протянул наследник. «В шахматы играешь?» Алекс кивнул. «Что думаешь?» Подходя к доске и склоняясь над ней, искоса посмотрел Тати, пояснил: «Это наша с Юркой партия, не успели доиграть до отъезда». «А что тут думать? В 7 случаях из 10 победа черных», пожал плечами князь. Алексей весело глянул и, обойдя доску, остановился напротив белых фигур. «Ходи», скомандовал он. Алекс еще раз пожал плечами и молча передвинул коня на d6. «И зачем?» Поднял на него глаза наследник, но, не дождавшись реакции, сделал ответный ход. «А мы вот так», откровенно рисуясь, выдал он. Двигая в свою очередь фигуру, Алекс засомневался, а стоит ли вообще выигрывать, но стремление к шахматному совершенству не дало ему сыграть в поддавки. «Интересно», зажав рукой подбородок, задумчиво протянул цесаревич, разглядывая полученный через 3 хода мат. «Еще разок». Алекс снова молча кивнули, ловкими движениями вернув фигуры на место, замерв ожидание хода оппонента. «Ух ты!» Когда Алексей проиграл в 4-й раз, в комнату зашел еще один студент. «Я смотрю, вы тут не скучаете», ухмыльнулся он и, подойдя к доске, задумчиво замер. «Юра, это Илья. Илья, это Юра», не отрываясь от фигур, представил их друг другу наследник. «Новый сосед», посмотрел на Алекса Юрий и, встретив непонимающий взгляд, добавил: «Мне на вахте сказали. А если пойти ладьей f6 на b6, тут же предложил он. «Я пытался», вздохнул Алексей, «но теряю пешку, а за ней и преимущество. Ао, вот даже как. А если...» В общем, пока оба представителя элиты не убедились в безнадежности попыток обыграть Алекса, из комнаты никто не вышел, а когда ребята все же отвлеклись от доски, оказалось, что Алексей куда-то сильно опаздывает, и, лишь молча махнув рукой, он быстро выскочил наружу. «Давно играешь?» Положил, наконец, рюкзак в свой шкафчик Юрий. Все это время он так и стоял, перекинув его через плечо. «С детства», односложно ответил князь. «Я смотрю, ты не шибко разговорчив», подождав с полминуты, продолжил четверокурсник. «Наверное, но в любом случае не стесняйся, если что, всегда помогу», улыбнулся Юрий. У нас тут чего только не бывает. Да у меня проблем вроде нет, я ведь только на первом курсе, да и учеба еще не началась. Проблемы, дело наживное, недовольно, будто заранее переживая, поджал губы Юрий. Сейчас прознают, что ты с Алексеем на короткой ноге, и начнется. А я на короткой, конечно. Он у нас шахматист, можно сказать, звезда местного масштаба, каждый день пешки двигает. А ты человек новый и, судя по всему, неплохо разбираешься в вопросе. Так что он от тебя не отстанет, ему тут скучно. А кроме меня, играть ни с кем. Предполагая, что скажет сосед, все же спросил Алекс. Он вполне понимал цесаревича, сам играя в одиночестве, решая многочисленные задачки и воспроизводя партии великих шахматистов. Есть, конечно, игроки, но он с ними уже 4 года играет, успели за это время изучить друг друга, азарта нет. Ну ладно, а почему проблемы? Алекс, конечно же, понимал, что за место в окружении будущего императора идет борьба, но себя в ней видел несколько предвзято. Ну смотри, принялся перечислять Юрий, тебя никто не знает, это раз. Поселился ты в моей комнате, хотя всем известно, что я с первого курса живу один, это два, ну и тот факт, что привел тебя Леонид после того, как ты спас его дочку от похищения, три. Логика железная, конечно, а чем так популярен Леонид, так ты и этого не знаешь. Округлил глаза и надул щеки в знак высшего удивления Юрий. Князь мотнул головой. Нет, а что я должен знать? Да ты, походу, реально с луны свалился. Уже с каким-то недоверием посмотрел на Алекса сосед. Как можно не знать Леонида? Алекс промолчал, одновременно кляня себя последними словами за то, что не позаботился разузнать все о знахаре школы. Погоди, полез в карман Юрий и, достав коммуникатор, сосредоточенно уставился на экран. Извини, резко поднялся он. Папаша вызывает. Позже увидимся, и, не дожидаясь ответа, выскочил за дверь. Князь мысленно поблагодарил директора за то, что тот так вовремя отвлек сыночка, и, доставая свой гаджет, открыл поисковую строку. Обалдеть! Через минуту присвистнул он. Знахарь-то, оказывается, никакой не знахарь, а самый что ни на есть боевой маг, причем очень высокого ранга. 7 лет назад, когда мир висел на волоске от войны, именно он смог погасить конфликт, уничтожив банду провокаторов. Но сам был сильно ранен и, что еще хуже, полностью истощен в магическом плане. Раны со временем затянулись, а вот магия возвращаться не желала. Кое-что он, конечно, мог, но в сравнении с теми возможностями, какие у него были раньше, просто пшик. И не знать про это мог только слепоглухонемой. Вся Россия тогда только и говорила, что о Леониде. Как же я сразу не проверил его? Задавался вопросом Алекс. Ведь совершенно нормально было бы поинтересоваться более подробно человеком, похищение чьей дочери симулируешь. Тем более, что это этот маг ведьмачьей школы. Но как бы там ни было, ошибку он допустил и теперь благодарил его величество случай за то, что тот подарил ему возможность исправить косяк. Ну а Юрию он всегда может сказать, что просто не узнал легендарного героя. Первый взрыв. Юра, вполне осознавая, что перед ней не Юрий, но, видимо, по привычке томно хлопая глазами, ввалилась без стука какая-то девчонка. Он вышел, мельком глянув на гостью, ответил Алекс. Невысокая, светловолосая, неплохо сложенная девушка наверняка знала, что хозяина комнаты сейчас нет, а значит, пришла полюбопытствовать, кто же тут поселился. Ирина, кокетливо выставив ручку, то ли для рукопожатия, то ли для поцелуя, представилась она. Илья, встретив взгляд девушки, слегка поклонился князь, проигнорировав протянутую руку. Илья Болдырев. Ой, прости, Ирина Ливнева, а ты тут живешь? Очень проницательно усмехнулся Алекс, сама догадалась, или подсказал кто. Ему почему-то захотелось, чтобы девушка поскорее ушла. Не то чтобы он был против женского общества, но к ней почему-то сразу испытал сильную неприязнь. Настолько прохладно встреченная, Девушка еще с минуту поконючила что-то и в конце концов убралась, оставляя Алекса наедине со своими мыслями. Интересно, думал он, если это не случайность, и гостья действительно пришла посмотреть на меня, значит, следует ждать и других посетителей. Сколько здесь учатся представителей элиты, и наверняка каждый из кланов отправит своих разведчиков. Ну нет, так дело не пойдет, решил Алекс. У меня и без этого есть чем заняться, и, подойдя к двери, он передвинул собачку замка. Пусть думает, что никого нет, так всем будет лучше. И действительно, стоило ему улечься на койку, как кто-то, подергав за ручку двери, осторожно постучал и, не дождавшись ответа, демонстративно громко протопал по коридору. Причем князь готов был руку дать на отсечение, что этот кто-то сейчас стоит и смотрит, а не выйдет ли кто из запертой комнаты. Нет, но вот они меня совсем за идиота держат. Обиделся за себя Алекс. Я вроде повода не давал так к себе относиться. И он, воровато оглянувшись, пошевелил пальцами, бормоча простенькое и малоизвестное, но действенное заклятие, создающее из подручных материалов, а в руках у него был только хлеб, миниатюрных подглядывателей.